859. Матерь Агни-йоги. Не думаете ли вы, что великое терпение бодхисаттвы, ведущее духа в беспредельность, вызвано именно пониманием того, насколько все окружающее, весь мир, далек от той цели, которой он должен достичь? Зная длину пути и несовершенство ведомых, великое терпение уявляет ведущий на этом бесконечном пути. Поднимитесь над шествием духов и увидите всю глубину и размеры этой задачи. На миллионы лет вперед планируется путь космической жизни и пути человечеств, населяющих планеты. Путь един. От грубых, плотных материальных форм, видимых и осязаемых, к невидимым, тонким, духовным и огненным. Высшая форма эволюции — человек. Восхождение духа монады в человеческой форме не имеет конца, но контуры его намечены рамками великого цикла, и будущее определено. Эволюция духа намечена до конца, где путь теряется в сиянии несказуемого света. Таков удел человека — стать богом, пройдя ступень планетного духа, Богом и Творцом проявленных во Вселенной миров. Помните великие слова «Вы боги». Кто сказал их? Не тот ли, кто знал удел человека от начала и до конца, которого нет?